Слушание тела. Тесла учил, что чем больше мы живем в мире искусственных элементов, тем больше нам требуется развивать в себе телесное и живое. Тела людей уже в детстве бывают оглушены искусственными компонентами и красителями еды, а также электромагнитными и электронными воздействиями окружающего мира. Чтобы вернуть телу способность видеть и слышать, учил Тесла, нужно приучить себя к определенным правилам. Выпивать 20 чашек воды или чая в день. Не пить больше 2 чашек кофе в сутки. Не носить синтетическое. Не есть ничего, что выглядит или пахнет искусственно. Много двигаться и побольше танцевать. Почаще оставаться в полной тишине и слушать звуки выключенных приборов. После этого можно научиться слышать свое тело. А через него, как через антенну, можно услышать и все остальное. Тесла говорил, что излучение мобильной связи можно слышать и распознавать участком головы пониже затылка. А радио и телевизионные волны улавливаются спиной, местом между лопатками. Тесла также умел видеть будущее, определенным образом вдыхая воздух. Он говорил, что в голове образуется сквозняк из потоков неясно чего, по которым все становится ясно.